Глава 27. Бицан Шринес-По не был счастлив в той маленькой крепости над Куала-Нором, но пока он не мог бы с чистой совестью утверждать, что его обходной маневр, как он сам его назвал, чтобы выбраться оттуда, улучшил его жизнь. Его идею, как поступить с конями, подаренными Катайцу, одобрили. Бицан получил повышение, и теперь подразумевалось, что он напрямую связан с дворцом в Ригиале, что явно было полезно. Теперь он находился в гораздо большей крепости. С другой стороны, он не занимал ясного положения в здешней иерархии, а это вызывало неловкость и неприязнь к нему. Его ранг был выше, чем у дольше прослуживших офицеров, но он находился здесь только для того, чтобы ждать одного конкретного человека или послания от него из-за границы. Он также знал каждое утро, на протяжении каждого дня и каждый вечер долгого лета, что об этом думает его отец. В основном потому, что его отец был комендантом крепости Досмат, той самой, куда послали Бицана ждать возможного прибытия катайца, которому подарили абсурдно огромное количество сардийских коней. Бицан не знал, кто был только что назначен комендантом этой крепости, когда сделал свое хитрое предложение насчет коней. Одно из многих неудачных следствий пребывания в такой отдаленной крепости. Это был неприятный сюрприз. Отец совершенно категорично не одобрял этот царский подарок. Он считал его причудой безумца. Но так как в Тагуре невозможно было произнести нечто подобное, комендант крепости Неспо изливал гнев на своего недостойного сына, который теперь случайно оказался под его началом и который, очевидно, предложил поправки к этому подарку, увеличив вероятность его успеха. Кони находились здесь же, в Досмаде, в больших загонах вне стен крепости. Их нужно было кормить и поить, регулярно выгуливать, следить за их здоровьем. Отправка коней с изъянами на восток плохо отразилась бы на Тагуре, как дали понять коменданту Неспо, а это, в свою очередь, могло иметь для него плохие последствия в связи с приближающимся уходом на покой. Небольшая армия людей явилась вместе с конями для выполнения этих обязанностей, что увеличило нагрузку коменданта крепости. Он поставил руководить ими своего сына. Новый ранг Бицана был выше этой должности, но сардийцы являлись единственной причиной повышения сына по службе, поэтому он мог позаботиться о том, чтобы следили за их копытами и кормежкой и чистили их от навоза и грязи, если они в них вывалились. Он мог заниматься этим и сам, Неспо было все равно. Он даже предпочел бы это увидеть. Так он сказал Бицану. Легко было винить сына за все это. Именно Бицан предложил правителям держать здесь коней. По мнению Неспо Шримгара, это была дурацкая идея, прибавленная к дурацкому подарку. Следовало сделать вот что, если уж пришлось это выполнять. Вывалить все 250 коней на голову катайца у Куала-Нора, и пусть он сам делает, что может, чтобы доставить их туда, куда ему хочется. Если коней украдут, или они разбегутся, заболеют или умрут по дороге, тем лучше для Тагура, по мнению Неспо. Бывшему врагу, который может опять стать врагом в будущем, не отдают сардийских кавалерийских коней. Этого нельзя делать. И он не собирался никого слушать, особенно своего безнадежного сына, рассуждающего о договоре, подписанном после Куала-Нора, или о уважении к желаниям красивой принцессы, которую им так любезно прислали, не заслуживающие никакого доверия катайцы. «Фактически», — заявил Неспо своему сыну однажды вечером в начале лета, «вся эта история с принцессой и конями могла быть частью коварного заговора катайцев». Бицан, который мыслил слишком современно и не слишком склонен был спорить с отцом, даже если тот сказал, что солнце светит в полдень, когда небо голубое, ответил. «После 20 лет слишком долго для подготовки заговора. Думаю, ты их чересчур боишься». За это Неспо вышвырнул его из своей комнаты. Он часто выгонял Бицана, хотя на следующий вечер звал его обратно. Или вечером второго дня, если очень гневался, потому что это его сын, не так ли? И потому что не все, что он сказал, было глупостью. Возможно, старый армейский офицер Тагура когда-нибудь признает, что мир меняется. Ему это не обязательно должно нравиться, учтите. И он не совсем понимал, что почувствовал, когда в конце лета прибыли курьеры из-за границы, два всадника под знаменем мира, чтобы сообщить, что катаец из Куала-Нора приехал за своими конями. Это означало, что его умный сын оказался прав. Они встретились, каждый с полудюжиной сопровождающих, на открытом месте рядом с рощей вязов. Холмистая местность между крепостью Дос-Мат и центральным городом префектуры Хсень была одним из относительно открытых участков между Катаем и Тагурским плато. Шэнь-Тай подъехал туда, где его уже ждали, в сопровождении эскорта из каньлинских воинов. Бицана немного удивило то, как он был рад увидеть этого человека. Неспо хотел, чтобы его сын надел доспехи. Он невероятно гордился тагурскими кольчугами, превосходящими все, что ковали в Катае. Но Бицан отказался. Был жаркий, влажный день. Они не собирались на битву. Ему было бы неловко, если бы катаец решил, что он надел доспехи из хвостовства. Шэнь-Тай первым спрыгнул с Динлала. Бицану было приятно снова видеть своего коня, тем более было очевидно, что за ним хорошо ухаживали. Катаец прошел вперед, остановился и поклонился, прижав кулак к ладони. Бицан помнил его жест, он спешился и сделал то же самое, не заботясь о том, что подумают его солдаты. Шэнь-Тай первым это сделал, не так ли? Они вдвоем когда-то провели ночь в хижине среди мертвых. Он спросил на языке Катая: «Тебе еще не надоели каньлинские воины?» И усмехнулся. Тай слегка улыбнулся. «Та была подделкой, эти нет. Рад тебя снова видеть». «Я рад, что ты выжил». «Спасибо». Они отошли вдвоем чуть подальше от своих сопровождающих. День выдался душный, возможно, пойдет дождь, давно необходимый. Шэнь-Тай сказал: «Динлал великолепен, выше всяких похвал. Ты бы хотел получить его обратно?» «Они могли так с тобой поступить, эти катайцы. По крайней мере, некоторые из них». Бицан покачал головой. «Это был подарок. Я польщен, что ты им доволен». «Ты выбрал себе трех коней из табуна». «Разумеется, Бицан уже это сделал. И не стеснялся этого». «Боюсь, я выбрал трех из самых лучших», — сказал он. Шэнь-Тай снова улыбнулся, хотя его охватило странное ощущение, что сделал он это с трудом. Бицан посмотрел на него пристально и удивился. Собеседник заметил его взгляд. Он пошутил слишком небрежно. «Ага, и как Тагур узнает хорошего коня?» Бицан позволил себе улыбнуться в ответ. Но теперь, когда он это заметил, было очевидно, что даже при мастерстве катается скрывать свои мысли, Шэнь-Тай изменился с тех пор, как покинул озеро. А почему бы ему и не измениться? «Ты выяснил, кто пытался тебя убить?» — спросил Бицан. И увидел, как его собеседник замер, заколебался. «Ты же был там», — слишком небрежно ответил Шэнь-Тай. «Это сделала женщина, притворившаяся каньлинским воином». Это был отказ сказать правду. Бицан почувствовал, что покраснел от унижения, и отвернулся, чтобы это скрыть. Тай пожалел о своих словах, как только произнес их. Он снова заколебался. Ему было трудно. Перед ним был Тагур, а в Катае бушевало восстание. Он набрал воздуха. Он ведь уже решил доверять этому человеку. Тогда у озера. «Прости меня», — сказал он. «Это был недостойный ответ, но я не говорил об этом ни с кем». «Не заставляй себя». «Это Вэньчжоу, первый министр, послал убийцу. Были и другие по дороге, как ты и предполагал». Он увидел, как Тагур, широкоплечий, загорелый на летнем солнце, повернулся и посмотрел на него. Поблизости никого не было, и это было хорошо. Тай услышал вдалеке раскаты грома. «Будет дождь». «Первый министр Катая так тебя ненавидит?» «Он меня так ненавидел». «А теперь уже нет?» «Он мертв. И если он сообщит Тагурам нечто такое, чего они еще не знали, да будет так. Они-то все равно узнают. Так пусть узнают от этого человека, от его... ну, его друга. Пусть он сообщит эту новость». Бицан смотрел на него. «Возможно, об этом знают в Региале, но я в этом не уверен». «На северо-западе началось восстание», — сказал Тай. «Первый министр Вэнь Джоу признал свою вину в том, что допустил это». «Этого пока достаточно», — подумал он. «Его убили?» — Тай кивнул. «И теперь ты в безопасности?» «Не больше, чем любой человек в эти трудные дни». «Но тебя наградил император, как ты того заслуживал?» «Наградил. Спасибо тебе, что сделал это возможным». Это было правдой, конечно. Тай получил богатство, много земли и доступ к власти, если захочет. Хотя император, который дал ему все это, в этот самый момент ехал куда-то на юг, к Великой реке, и он уже не правил Катаем. Нет необходимости говорить всю правду, когда армия в походе. «А ты?» — спросил Тай. «Ты уже не в своей крепости. Это хорошо?» «Эх, в основном. Я теперь в Дасмаде. Это очевидно. Мой отец тут комендант». Тай взглянул на него. «Ты знал, что он... Разве я так похож на дурака? Его только что перевели сюда». «Это нехорошо?» Бицан Шрин Эспо покачал головой так мрачно, что Тай рассмеялся. «Прости меня», — сказал он. «Отцы и сыновья, это ты виноват», — хитро ответил Тагор. И вдруг им показалось, что они снова такие же, какими были той долгой ночью у озера. «Я твой друг», — преувеличенно серьезно произнес Тай. «Одна из обязанностей друга — признавать свою вину безоговорочно». Он шутил, но его собеседник не улыбнулся. Через секунду Тай прибавил. «Я знаю, что это изменило и твою жизнь тоже». Тагур кивнул. «Спасибо», — сказал он. И посмотрел на тучи над головой. «Я могу пригнать сардийцев сегодня к концу дня или завтра утром, если тебя это устроит». «Завтра меня вполне устроит. Со мной будут 60 канлинских воинов. Они с оружием. Они всегда с оружием. Но приехали только для того, чтобы вести и охранять коней. Скажи, пожалуйста, своим людям, чтобы не тревожились». «Как может катаец встревожить тагурского солдата?» Тай улыбнулся. Бицан улыбнулся в ответ. «Но я их предупрежу». Тагур снова заколебался. «Что ты собираешься делать с конями?» Учитывая обстоятельства, в которых они находились, это был справедливый вопрос. Тай пожал плечами. «Единственное, что показалось разумным, в конце концов, я предложил их императору». «Он не обязан называть имя императора», — подумал Тай. Но внезапно он представил себе, как Бицан несколько недель спустя узнает правду и поймет, что Тай... «Ты ведь знаешь», — резко спросил он, — «что император Тайцзу отказался от трона Феникса в пользу своего сына?» «Они не могут этого знать. Еще рано». Бицан открыл рот, показав недостающий зуб. «Которого сына?» — тихо спросил он. «Третьего сына. Наследника. Шиндзу из девятой династии, теперь император Катая. Да правит он 1000 лет». «В Региал отправили сообщение?» «Я не знаю. Вероятно. Если ты быстро пошлешь гонца, то можешь стать первым. Все это случилось недавно. Я быстро добрался сюда». Бицан снова уставился на него. «Возможно, ты делаешь мне подарок. Даже если и так, то маленький». «Не такой уж маленький, если я буду тем, кто сообщит новости, которые изменят мир». «Возможно», — повторил Тай. «Если это так, я рад за тебя». Бицан продолжал пристально смотреть на него. «Тебя радует эта перемена?» На этот раз выстрел попал в цель. «Такой человек, как я или ты, кто мы такие, чтобы радоваться или горевать о том, что происходит во дворцах?» Таю вдруг захотелось выпить чашку вина. «Но мы радуемся и горюем», — ответил Бицан Шринэспо. «Мы всегда думаем об этих переменах». «Возможно, все уладится», — сказал Тай. Бицан отвел взгляд. «Значит, ты отведешь сардийцев к новому императору и будешь ему служить вместе с ними?» И именно в этот момент на лугу у границы с Тагуром, под низким небом, в южной стороне которого гремел гром, уже открыв рот для ответа, Тай кое-что понял. От этого сердце его сильно забилось, так внезапно пришло это понимание, так сильно. «Нет», — тихо произнес он, а потом повторил. «Нет, не буду». Бицан снова посмотрел на него в ожидании. «Я поеду домой», — сказал Тай. Потом прибавил кое-что еще, мысль, которую носил в себе, сам не зная об этом, пока не услышал свой голос, произнесший ее. Тагур слушал, глядя Таю в глаза. Через мгновение он кивнул и произнес, тоже тихо, нечто столь же неожиданное. Они поклонились друг другу и расстались. До следующего утра, как договорились, когда божественных коней с запада, подарок принцессы Белый Нефрит, уведут через границу в Катай. Оглядываясь назад, Тай назвал бы этот день одним из тех, которые изменили его жизнь. Днем, когда раздваиваются дороги и принимаются решения. «Иногда у тебя действительно есть выбор», — думал он. Возвращаясь после встречи с Бицаном, он понял еще раз, что принял решение еще до того. Ему только нужно было признать его, произнести вслух, принести его в этот мир. Тай ощущал в себе спокойствие, пока они ехали, и осознал, что не чувствовал себя так с тех пор, как уехал от Куала-Нора. Но это осознание, что ему хочется только одного — уехать домой, к двум своим матерям, к младшему брату и к могиле отца, рядом с которой теперь уже могила Лю, не было единственным возникшим после этого дня и ночи у границы. В тот вечер налетела гроза. Ее предсказали тяжелая неподвижность воздуха и молчание птиц. Когда она разразилась над ними, когда молнии прорезали южную сторону неба, а гром гремел, словно гнев богов, они уже, к счастью, находились под крышей торговой станции и гостиницы между Хсенем и границей. В мирное время, а прошло уже 20 мирных лет, Тагур и Катай вели торговлю, и это место было одним из тех, где проводили торги. Пока дождь барабанил по крыше, пока грохотал и рычал гром, Тай пил ничем не выдающееся вино, чашку за чашкой, и изо всех сил отражал словесную атаку. Вэй Сун задыхалась от ярости. Она даже позвала Лю Ченя, чтобы тот присоединился к атаке, и весьма опытный предводитель канлинских телохранителей Тая, оставаясь учтивым, не скрывал своего согласия с ней. Сун вела себя с меньшим почтением. Она называла его глупцом. Он, по-видимому, совершил ошибку, рассказав этим двоим о своих намерениях. Канлинские воины отведут коней императору, а Шэнь Тай поедет домой. «Тай, вы не можете так поступить! Позднее — да, конечно, да, но только после того, как вы сами доставите к нему сардийцев. Ему необходимо видеть вас!» Она только что назвала его по имени, чего никогда не делала. Еще одно указание на то, что она по-настоящему расстроена. Как будто ему нужны другие доказательства. Тай подтолкнул к ней чашку с вином по деревянному столу. Сун не обратил на нее внимания. Ее глаза горели яростью. Она была очень разгневана. «Я тронут тем, что канлинский воин принимает так близко к сердцу выбор своего нанимателя», — произнес он, стараясь говорить веселым тоном. Она выругалась. Этого она тоже никогда не делала. Люй Чэнь казался потрясенным. «Вы больше не мой наниматель», — резко возразила Сун. «Нас наняла Вэнь Цзянь. Вы забыли?» Раздался новый раскат грома, но теперь уже к северу от них. Гроза уходила дальше. «Она умерла», — ответил Тай и понял, что немного пьян. «Они убили ее в Мавае». Он смотрел на двух канлинских воинов через стол. Они сидели одни в обеденном зале гостиницы на длинных скамьях у грубого стола. Они уже поели. Солнце, должно быть, уже садилось, но его не было видно. До этого шел сильный дождь, хотя, кажется, он уже стихал. Тай жалел тех канлинских воинов, которые отправились обратно в Хсень за остальными. Утром они заберут коней и отправятся с ними на север. 60 канлинских воинов. Но не Тай. Он поедет домой, и последний мост над рекой Вай перейдет. Он несколько секунд думал. «Погодите, если вам платит Дзянь, тогда вам больше не платят. Вы даже не обязаны...» Голос его замер, потому что вид у Сун вдруг стал очень опасным. Лю Чэнь поднял руку, словно извиняясь. Тай кивнул Ченю, и тот сказал. «Это не так, мой господин. Госпожа Вэньчжоу подарила святилищу такую сумму денег, которая может оплатить вам 10 канлинских телохранителей на 10 лет». «Что? Это неразумно?» Он опять испытал потрясение. «С каких пор?» — ледяным голосом произнесла Сун. «Женщины двора должны вести себя разумно. Разве расточительство так уж удивительно? Я думала, вы уже усвоили этот урок». «Она говорит без всякого уважения. Слишком расстроена», — заключил Тай и решил простить ее. «Выпей еще вина», — предложил он. «Я не хочу вина», — резко ответила Сун. «Я хочу, чтобы вы вели себя разумно. Вы пока еще не придворный. Вы должны быть более осторожны». «Я не хочу быть придворным. Вот в чем все дело». «Я это знаю!» — воскликнула она. «Но сначала отведите коней императору. Поклонитесь 9 раз, выслушайте его благодарность, а потом откажитесь от должности, потому что вы чувствуете сыновнюю обязанность поехать домой, чтобы защищать семью, поскольку ваш отец и старший брат мертвы. Он отнесется к этому с уважением. Должен отнестись с уважением. Он может сделать вас префектом или еще кем-нибудь и отпустить». «Он ничего не должен делать», — сказал Тай, что было правдой, и она это знала. «Но он это сделает!» «Почему? Почему он это сделает?» Из-за ее яростью и явным страхом Тай увидел в ее глазах промелькнувший смех. Сун покачала головой. «Потому что вы не очень-то пригодитесь ему на войне, Тай, после того, как он получит ваших коней». Сун снова назвала его по имени. Она сидела очень прямо, глядя на него. Лю Чэнь сделал вид, что заинтересовался пятнами от вина на деревянной крышке стола. На мгновение он почувствовал гнев, потом сожаление, потом нечто другое. Тай поднял обе руки, сдаваясь, и расхохотался. В основном виновато было вино, хотя вино может привести тебя и к ярости. Еще один раскат грома, гаснущий вдали. Сун не улыбнулась в ответ на его смех. Она сердито смотрела на него. «Обдумайте это», — сказала она. «Господин Шэнь, прошу вас, обдумайте это». По крайней мере, она снова обращалась к нему правильно. И продолжила. «Император знает, что ваш брат был с Вэньчжоу. Это навлекает на вас подозрения». «Он знает, что Джоу пытался меня убить». «Это не важно. Дело не в Вэньчжоу, а в вашем брате и в его гибели. В том, что вы из-за этого чувствуете. И в смерти Цянь. Он знает, что она оплатила ваших телохранителей. Нас». Тай уставился на нее. «Он запомнит, что вы ехали в том кортеже из Синаня, когда он говорил с солдатами о перевале Тен, и стал причиной того, что произошло в Мавае». «Мы не знаем точно, сделал ли он это», — воскликнул Тай. И огляделся, чтобы убедиться, что они одни. «Нет, мы знаем», — мягко возразил Лю Чэнь. «И еще мы знаем, что это почти наверняка был правильный поступок. Это было необходимо». «Сыма Цянь тоже так думал», — сказала Сун. «Если бы он был здесь, он бы это подтвердил, и вы бы его послушались. Шэньцзу было необходимо, чтобы Джо умер, и он мог предвидеть, что случится после этого с Вэньцзянь, и даже реакцию отца на ее смерть. Империи нужен был молодой император, чтобы сражаться с Рошанем. Кто станет это отрицать?» «Я не хочу верить, что он намеренно сделал все это», — сказал Тай, сжимая свою чашку с вином. Проблема, настоящая проблема, была в том, что он все-таки считал это возможным. Он и сам думал так в тот ужасный день. Эти мысли с тех пор не покидали его. Он посмотрел на двух своих телохранителей, вздохнул и тихо сказал: «Вы правы, но это одна из причин, почему я не поеду на север. Я признаю, то, что вы говорите, может быть правдой. Я даже признаю, что так должны поступать люди при дворе, имеющие власть, если им предстоит руководить империей, особенно в военное время. Но это... я не признаю этого в моей собственной жизни». «Я это знаю», — согласилась Сун уже более спокойно. «Но если вам предстоит отойти в сторону, то ради собственной безопасности и чтобы не попасть под подозрение, вам нужно сначала привести к нему коней, дать ему увидеть, как вы кланяетесь ему с тем кольцом на руке, которое он вам подарил. Император должен видеть, что вы не прячетесь от него, выслушать вашу просьбу о разрешении удалиться, решить, что он вам доверяет». «Она права, мой господин», — поддержал ее Лю Чэнь. «Господин Сыма согласился бы со мной», — повторила Сун. Тай сердито взглянул на нее. «Господин Сыма никогда в жизни не занимал никакой должности при...» «Я знаю», — перебила она, хотя и мягко. «Но все равно он бы со мной согласился. Шэнь Тай, отведите коней на север, а потом просите его отпустить вас домой в качестве награды». «А если он откажется?» Она прикусила губу и вдруг опять показалась очень юной. «Не знаю, но знаю, что я права», — с вызовом ответила она.